Рокмены уходят со сцены, эстрады возвращаются в ады. Только моремены всегда на вахте. У них есть иены, и их ждут жены. Все, что тебе снилось, дорогая, все, что тебе снилось, дорогая. Ты такие суперы, крутой тутеры, тути-бутеры, фрутинатеры. Только моремены всегда на вахте. Что тебе снилось, дорогая? Все, что тебе снилось, дорогая. Капитаны наши, а ваши яхты только моремены всегда на вахте. У них есть гены, и их ждут жены. Все, что тебе снилось, дорогая. Тебе снилось.